Восьмое. По отдаленности квартир, ежели капралу от деревни, где старший сержант больше 2 верст, тогда он малой команды старшему сержанту не представляет сам, но старший при команде за ефрейтора рядовой, разве старший сержант прикажет ему притом особливо к себе быть, а в лагере хотя одного всегда сам. Будь же команда состоит более 1/4 капральства, то есть свыше 9 гренадер или 7 мушкетер, представляет он ее сам старшему сержанту или прикажет то учинить своего капральства ефрейтору. Ежели он по вышереченному случаю в ротной квартире, которую неделю не брал, то должен сам собою в неделю 1 раз в ней явиться, а при разводе на ротном вахт-парад-палаце старшего сержанта о капральстве рапортовать и доложиться о приказе. В его отсутствии правит в капральстве ефрейтор, а будь его квартира отстоит от ротной далее 10 верст, то в 2 недели 1 раз. 9. В лагере, когда капрал от старшего сержанта получит свое капральство рекрут и поместит, в которую он прикажет артель, то определяет к каждому в учителе 1 старого рядового, который с ним для экзорцирования ходит к старшему сержанту, а по отпущении его ученика от экзорциции приказывает ему, надзирая по случаю, сам его обучить, заодно за другим показывать и затверждать в следующем. Первое. Развертыванию и чищению ружья, чтобы от ствола замка штыка и оправы был блеск, чернить ложу, винты и шурупы отвертывать, завертывать и смазывать, ввертывать добрый кремень, как привязывать ремень и вообще, как разобрать и опять собрать ружье. Второе. Рассказывать ему, в чем чистота состоит, и обучать, как обуваться, одеваться, подвязывать крепко галстук, как содержать бережение и чистить и починивать кафтан, камзол и штаны, плащ, как складывать, свертывать, связывать и как приноравливать к нему ремни, как связывать, чистить и выправлять шляпу, нашивать на нее обшивку и накладывать бант, а гренадеру как чистить и выправлять колпак, как чистить, смазывать и починивать обувь. Третье. Содержать бережение амуницию и как чистить пуговицы, эфес с крючком и наконечником у тесака, на шапке гренадеру герб и медные обручи, герб на суме, пряжки и галстушную портупейную раструбные, гренадеру фитильную трубку, чтобы от всей меди был блеск, натирать воском и лощить зубком крышку на суме и чистить тесачной клинок. Четвертое. Как мыть, чистить, белить и натирать зубком лоск у перевязи, портупеи и плашных ремней. Как оные и пристежные ремешки на суме и большом плащевом ремне пришивать, застегивать и надевать. И как застегивать и содержать кафтанный погон. Пятое. Как волосы чесать, завивать косы ленточную и волосяную тройную и зашпиливать бант. Шестое. Чтоб чисто умели мыть рубашку, манишки, штибель манжеты, обшивку на красном галстухе, шляпную обшивку и бант, содержать кисточки в исправности. Седьмое. Обучать утвержденным при полку молитвам и на первый случай «Отче наш» и «Богородице Деву радуйся». При этом всем обучении говорить с рекрутом громко и смело, тоже и самому ему тихо говорить, не дозволять и поступать с ним весьма ласково и неторопливо. Десятое. В квартирах. Капрал не токма определенного из других полков, но и рекрут получает от старшего сержанта також по одиначке через старых рядовых экзерциции и повеленного в прежде реченном пункте уже обученных. Токма не оставляет от времени до времени он их во всем свидетельствовать и подробно затверживать. 11. Само сие, что сказано о рекруте, весьма наблюдает и на старом рядовом, дабы он и не обленился, и старший сержант на нем бы того строго не взыскал. Паче в том надзирает над прибывшим из отлучки, особливо ежели в ней долго состоял, и хотя таковой от старшего сержанта, как должно свидетельствован, однако должен сам его еще свидетельствовать. 12. Сверх того, что рядовой по наряду должен изготовиться выступить пред своего капрала в повеленном убранстве и чистоте, но еще как скоро который рядовой с караула или из команды домой возвратится, немедленно ему свое ружье, тесак и прочую медь с блеском вычистить и у ружья шурупы смазать, перевязь, портупею и плащевые ремни с лоском выбелить, и что в них отпоролось, також где и распоролось, в мундирных вещах и обуви зашить и починить». Гренадеру шапку, а мушкетеру шляпу вычистить и крышку на суме с лоском натереть. Дабы, ежели нечаянно будет куда вдруг наряжен, тотчас во всем был исправен. Капрал сего строго на рядовом взыскивает, и в противном случае в самом малом мешкании без взыскания от старшего сержанта остаться не должен. 13. Наблюдает за рядовыми, чтоб он и ежедневно мыли водою лицо и руки, чесали волосы, оправляли косу, переделывали на висках на каждом положенные 3 бумажки, башмаки или сапоги переменяли с одной ноги на другую, чтоб они не сносились и в ходьбе ног не потерли.